Седьмое. По возвращении в Омск худшее подтвердилось. 20 октября распространилось известие о взятии Петрограда, но уже на другой день оно было опровергнуто. Кровопролитные бои под Царским селом и Гатчиной завершились с победой красных. Юденич отступал по всему фронту, Деникин же продолжал откатываться от Орла. В кабинете адмирала шли беспрерывные заседания. Правительство и общественность разделились на две непримиримые группировки. Одна стояла за немедленную эвакуацию, другая — за оборону города до последнего. Каждая из сторон приводила неопровержимые, по ее мнению, доводы, но они наталкивались на столь же убедительные возражения, и все требовали от верховного правителя решающего слова. Адмирал бесстрастно выслушивал спорящих, что-то чертил в блокноте перед собой, невидяще смотрел впереди себя вглубь кабинета, и лишь после того, как пыл оппонентов, иссякнув, сошел на нет, заговорил, словно бы размышляя вслух. «Если генерал Сахаров считает возможным защищаться, я не вправе ему мешать. Победителей, как у нас говорят, не судят. Мы должны ему дать шанс и полную карт-бланш, тем более, что эвакуация так или иначе равна поражению. Почему не сделать последнюю попытку? Но я не возражаю против эвакуации желающих членов правительства и населения. В случае неудачи это облегчит отступление войскам. Лично я покину Омск только с войсками. Вы свободны, господа». Отпустив присутствующих вялым кивком головы, он, как это уже повелось между ними в последние дни, предложил Удальцову остаться. «По всему вижу, полковник, — проговорил адмирал, когда за последним посетителем закрылась дверь, — что вы тоже считаете защиту Омска бессмысленной, но поймите меня, если я сам бессилен что-то предпринять, я обязан предоставить такую возможность любому, кто хочет сопротивляться. Ваше высокопревосходительство, ваше решение для меня закон, я не могу и считаю даже немыслимым для себя обсуждать их, считаю своим долгом следовать за вами, куда бы вы меня ни позвали». Адмирал облегченно поднялся. Не знаю, как с кем темные глаза его празднично ожили, а с начальником конвоя мне повезло. До завтра, полковник. Заворачивая к себе, Удальцов зазвал за собой ординарца. «Садись, Филя». Устало опустился он за стол против Егорычева. «Есть у меня к тебе разговор, без чинов, как говорится, по-свойски. Человек ты молодой, но бывалый. Вон сколько тебе пришлось пережить со мной вместе. Скажи мне, положа руку на сердце, выдюжим мы или нет?» У того от неожиданности и напряжения даже испарина на лбу выступила. «Наше дело маленькое, солдатское, ваш высокобродь, Аркадий Никандрович. Начальству виднее». «Да не прибедняйся ты, Филя, — подосадовал Удальцов. — Знаю ведь я тебя, как себя знаю. У тебя на все свое суждение есть. Мало, что ли, мы с тобой вместе хлеба соли съели, чтоб друг от друга таиться?» Тот смущенно засопел, заерзал на краешке стула, заскучал глазами по сторонам. «По правде говоря, ваш воскбродь, Аркадий Никандрович, не потянем боли, выдохся народ. А что говорят? Говорят, замеряться нужно. Опять же, комиссары в листках ихних землю сулят. А чего же еще мужику надобно? Обманут ведь, Филя! Амант, не амант, а мужик верит. Гадают, бабушка, мол, надвое сказала, а глядишь, говорят, не амант. Ну, а сам ты как думаешь? Мне и думать нечего, ваш высокобродь, Аркадий Никандрович. Куда вы, туда и я. У меня с вами одни путя. А как посоветуешь? По мне, так часу ждать нельзя, уходить нужно, без задержки уходить. Спасать верховного и самим спасаться. И золото народное им оставить? А что золото? От народа уйдет к народу и придет. Ни одним золотом жизнь красна. Куда уходить-то? А хоть к монголам или китайцам. Не погибать же ни за что, ни прошто. а там видно будет. Удальцов встал. «Ладно, Филя, иди, спасибо за правду». Егорычев, поднявшись, потоптался было около стула в заметном смятении, словно собираясь добавить что-то к сказанному, но, видно, раздумал и тихонько, чуть не на цыпочках, вышел из комнаты. Лишь теперь, после разговора с ординарцем, Удальцов по-настоящему представил себе всю серьезность создавшегося положения, и первая забота, которая овладела им сразу вслед за этим, была связана с одним единственным именем — Елена. Через полчаса он уже был в порту и звонил у двери Катушевых. Ему открыл сам хозяин, еще более одышливый, чем обычно, и заметно опустившийся. «Аркадий Никандрыч, голубчик, вас словно Бог к нам послал!» Он пропустил гостя мимо себя, пахнув на него табачным запахом. «Что делать, ума не приложу!» Катушев шел следом за ним, подсвечивая ему путь керосиновым ночником. «Дамы мои в совершеннейшей панике, хотят, жаждут бежать, но куда и на чем? Вот вопрос! На станции даже товарные поезда с боем берут. Может быть, хоть вы что-нибудь посоветуете?» Слабо освещенная гостиная, в которой очутился Удальцов, походила на забитую до отказа камеру хранения, откуда навстречу ему устремились две пары вдруг загоревшихся надеждой женских глаз. «Аркадий Никандрыч, милый!» — первой сорвалась с места Лена. «Если б вы знали, как я вас ждала!» И она, уже не стесняясь родителей, приникла к нему, голова ее оказалась на уровне его груди, и он в восхищенном изнеможении, склонившись над ней, бережно коснулся губами ее прически. «Успокойтесь, Элен, прошу вас, все будет хорошо, я вам обещаю. Вот увидите, все будет хорошо». Потом, в той же забитой кладью гостиной, они сидели за наспех собранным чаем, за которым гость поспешил успокоить хозяев, поклявшись, чего бы это ему ни стоило, устроить им место в ближайшем спецэшелоне, с каким они доберутся хотя бы до Красноярска. «Оттуда, — облегченно закончил он, — вам будет уже легче двигаться дальше. Туда еще не докатилась общая паника». «А вы?» Она внезапно вскинула на него полные слез глаза. «Элен, дорогая, я офицер. Мой долг оставаться с Верховным до самого конца. Но если судьбе суждено меня миловать, я найду вас, где бы вы ни были». В том кошмарном бедламе, в каком им выпало существовать в те дни, это выглядело официальным предложением. Лена сама пошла провожать его, и на крыльце, доверчиво прижимаясь к нему, она, как заведенная, повторяла одно и то же. «Вы правда меня не забудете, Аркадий Никандрыч? Вы правда не забудете, правда?» В ответ Удальцов, молча, обмирая от нежности, гладил ее по голове. Теперь он знал, что ему делать.